вечером черт пишет отчет. Вот и его вороны, вороны, мы не его, сами бы его. Вдруг отвечают в стороны, стороны, графы таблиц, лестницы лиц. Все сбережения тут будут вгроханы. Глаза ваши влажные, ведь это же самые важные, самые первые похороны. Фильтр по дате, вы умираете за день до Пасхи, за день до Пасхи. Фильтр по месту неясно, лес там глухой, глухой какой-то, совсем не райский, какой-то дурацкий. Смерть, смерть, смерть, смерть. Вот бы успеть вместе одеть сына на свадьбу. Смерть, смерть, смерть, смерть. На мир бы посмотреть, на самолет.